Крамли пришел в полдень и застал меня у телефона. «Собираюсь позвонить на студию и договориться о встрече», — сказал я. «С кем?» «С тем, кто окажется в кабинете Мэнни Либера, когда зазвонит белый телефон на огромном столе». «А потом?» «А потом пойду сдаваться». Крамли посмотрел на холодные волны прибоя за окном. «Иди-ка, освежи голову», — сказал он. «Так что же нам делать?» — воскликнул я. «Сидеть и ждать, пока они не выломают дверь или не выйдут из моря? Я не могу сидеть без дела. По мне так лучше умереть». «Дай-ка мне». Крамли схватил трубку и набрал номер. Дождавшись ответа, он едва сдержался, чтобы не перейти на крик. «Я вполне здоров. Закрой мой больничный. Вечером буду на работе». «И это в тот момент, когда ты мне так нужен», — сказал я. «Предатель! Предатель! Черта с два!» Он с грохотом бросил трубку на рычаг. «Я стремянный!» «Кто?» «Вот кем я был всю неделю. Ждал, когда ты пролезешь в дымоход или свалишься с лестницы. Стремянный! Парень, который держал поводья, когда генерал Грант спрыгивал со своей лошади. Тайком пробираться на заупокойные службы и читать подшивки старых газет — это все равно, что спать с русалкой. Пора помочь моему коронеру». «А ты знаешь, что слово «коронер» означает всего лишь «при короне»? Парень, который выполнял поручения короля или королевы? Корона, король, коронер?» «Черт побери, мне надо позвонить в телеграфное агентство. Дай-ка трубку». Раздался телефонный звонок. Мы оба вздрогнули. «Не поднимай», — сказал Крамли. «Восьмой звонок. Десятый». Наконец я не выдержал и снял трубку. Сперва в ней слышался только шум электрических волн, накатывающих на берег где-то на другом конце города, где невидимые капли дождя падали на неумолимые плиты надгробий, а затем я услышал тяжелое дыхание, словно где-то за много миль отсюда хлюпала огромная черная квашня. «Алло!» — отозвался я. Молчание. Наконец, тягучий, вязкий голос, голос, идущий из глубин, искореженной плоти, произнес. «Почему ты не здесь?» «Никто не звал меня», — ответил я дрожащим голосом. Я слышал тяжелое дыхание, словно доносящееся из-под толщи воды, как будто кто-то тонул в своей собственной ужасной плоти. «Сегодня вечером». Голос становился все тише. «В 7. Ты знаешь, где?» Я кивнул. «Глупец, я кивнул!» «Хорошо», — медленно проговорил голос из глубины. «Это было так давно, так далеко отсюда. Поэтому...» Голос стал печален. «Прежде чем я уйду навсегда, мы должны... О, мы должны поговорить!» Послышался шумный вздох, и голос исчез. Я сел, не выпуская из руки трубку, крепко зажмурив глаза. «Кто это был, черт возьми?» — спросил Крамли у меня за спиной. «Не я ему позвонил», — проговорили мои губы. «Он сам позвонил мне». «Дай-ка мне!» — Крамли набрал номер. «Я по поводу больничного», — начал он.